Нет, он, конечно, видел, как я дерусь, но тупое копирование в такой вещи, как тайдзюцу, без отработки и глубокого понимания, что куда и зачем, это неэффективно. Да и переучиваться надо, ведь другой стиль ближнего боя это что? Это рефлексы, это, прежде всего, реакция тела, которая идет до реакции мозга. В идеале ты не тратишь время, чтобы подумать, как и куда бить, ты импровизируешь, дергаешь противника и ищешь возможность атаковать либо контратаковать. Вот поэтому, даже если скопировать все движения чемпиона мира по карате, сам на уровне чемпиона мира драться не станешь. Любые соревнования одного и того же стиля преподают всем, по сути, одно и то же, но кто-то побеждает, а кто-то нет. Разница в чем? В опыте, технике, мотивации, ну и, конечно, физике, силе, выносливости. Вот почему Саски сейчас дерется в стиле учих, а не в моем стиле. И надо сказать, что чем больше идет бой, тем больше он понимает, как работает защита Гаары. Все-таки он видит движение чакры, а не тупо летящий песок. У Гаары при автозащите есть несколько слабостей. Первое. Он может отразить фактически любую сильную атаку. За счет этого он крайне опасный противник для любого фаната ниндзюцу. Ведь снаряду надо еще долететь. При условии, что гендзюцу на Джинчоурике не действует полностью, исключение Наруто с его гениальной печатью, но со временем и это пройдет. Остается только тайдзюцу. Нет, есть, конечно, вариант тупо задолбить его издали ниндзюцу, тем самым просадив по чакре, но на это у обычного шиноби банально не хватит чакры. Не знаю, сколько чакры Гарик расходует на защиту, но он Джинчоурике, значит, у него там ее буквально стратегические запасы. Можно, конечно, сделать крайне сильную атаку и ударить, она пробьет автозащиту, но там уже сам Гаара осознанно применит что-нибудь из своего арсенала. Вариант с быстрыми атаками тоже идет лесом. К примеру, Хаку с его синбонами со всех направлений тоже бы не сработал. Почему? Тонкий слой песка гасит слабые атаки, и они вязнут в защите. Хотя если атака будет сверхбыстрой, может быть и получится. Ларчик открывается просто. Автозащита по сути тупая, и ее легко обмануть, точнее сыграть на ее слабостях. Слабость первая. Гаара уязвим при собственной атаке. Атакуя, он открывается. Автозащита в этот момент не работает. Слабость вторая. Для предотвращения сильной атаки, защита должна собрать достаточно чакры вместе атаки. Иначе защита будет пробита. Показываем сильную атаку в одном месте. Защита собирает песок чакру в этом месте, а мы не атакуем в это место, мы атакуем в другое. Защита уже не успевает перестроиться, как итог, удар доходит до цели. Но для таких финтов нужна очень высокая скорость атаки. Если не успеть, защита перестроится. Ну и не стоит забывать, что помимо автозащиты Гаара может сам блокировать атаки. Поэтому действовать нужно крайне быстро. Слабость третья. Крайне быстрая атака средней силы по всем направлениям. На медленную атаку среагирует сам Гаара, а вот если атака будет крайне быстрая, он среагировать не успеет. Что сделает автозащита? Правильно, она распределит чакру по всей поверхности атаки, как результат, защита будет слабая, и будет пробита. Минус в том, что все атаки будут ослаблены, а там еще второй слой защиты, кожа из спрессованного песка. Но как вариант сойдет, пока я размышлял об этом, Саски, судя по всему, врубился, как она работает. А вот и сюрприз, Саски ускорился. Первое попадание, обманка, защита приготовилась ловить удар в голову, как результат удар с другого направления в корпус прошел. В каноне у Саски была скорость ли без грузов во время этого боя. Только тут не канон, до моей текущей скорости ему еще пахать и пахать. Хотя прирост за месяц лично меня впечатлил. Основной минус в том, что я могу держать его текущую скорость вообще без затрат чакры, за счет тренировок по физической силе. Он же не проходил наши с Гаем тренировки на выносливость, как результат, он полностью полагается на усиление за счет чакры. В отличие от канонного ли, я тоже могу использовать чакру для ускорения себя любимого. И прирост в скорости у меня будет значительно выше. Правда, у меня нет его глаз, нет гендзюцу, нет ниндзюцу хнык, хнык. Соберись, тряпка. Хари мокроту разводить. Зависть, плохое чувство. Ну, хоть в плане скорости я его на текущий момент уделываю. Так, до Гарика дошло, что автозащита дала сбой, а его собственной реакции не хватает. Засел в шарике из песка. При попытке Саски подойти шарик выпускает шипы из песка. Саски отступил. Пауза. Противники думают, Что бы сделал я на месте Саски? Разбил бы в лесу возле озерца гамак, благо есть у меня один, и лег бы отдохнуть. Попутно кинув в область шара шашку с перцовым газом, и положив в небольшом отдалении пару взрыв-печатей со шнуром в качестве взрывателя на случай, если чел решит вылезти. Ну и не забыв попутно кунаем с взрыв-печатью сбить глаз из песка, лишив противника зрения. Пусть еще создает. Почему? А нафиг напрягаться, тратить силы и нервы, ломая защиту и делая то, чего ожидает от меня противник. Чел и так сидит в глубокой защите, тратит чакру на ее поддержание, возможно, у него там в этом шаре скоро закончится воздух, ведь перцовый газ дышать не позволит. Ему придется тратить чакру еще и на очистку воздуха, или надеть противогаз, если он у него есть, что тоже хорошего настроения не прибавляет. Кто дышал в респираторе или противогазе, меня поймет. А я в это время лежу у озерца, дышу свежим воздухом, ем чипсы и смотрю, как противник страдает. Можно еще удочку достать и рыбу в озерце половить, если она там водится. Лепота, однако. Хотя если противник тоже прокачал троллинг до 85 уровня, он может сидеть в шаре, есть чипсы при этом, создав два глаза, один оставит наблюдать за боем, а другой отправит куда-нибудь в район женских бань, наслаждаться кабельным телевидением. Может, у него прирост чакры больше затрат на поддержание техники, тогда он в плюсе. Но это я их меряю по себе. А так нельзя, они не я и мыслят по-другому. Угу, о чем и речь. Саски ждать не стал и, включив чидари, побежал на шарик. Как там в анекдоте. Поймал мужик золотую рыбку. Ну, та ему одно желание, мировой кризис все-таки. Мужик думал, думал и загадал. Хочу быть героем. Вот так он и остался с двумя гранатами против трех вражеских танков. Ну, нафига, все ясно, на публику работает. Если уж владеешь такой техникой, нахрена доводить ситуацию до такого, сразу бы заюзал, как понял, как устроена защита, и все. Гарика было бы жалко. А сейчас мне придется, как в каноне, мочить Шукаку. Сволочь глазастая, под монастырь меня подвел. Я говорил, что ненавижу обладателей чудо-глаз. Так вот, я не перестаю это повторять. И ведь пока это все мои грибанные союзники. А дальше меня ждут такие же враги. И тоже с чудо-глазами. Всех убью, один останусь. Так, что происходит? Все ясно, учитывая, что я проснулся уже на земле, самопальный будильник сработал. Повезло, приземлился на мягкое, на кого-то из анбу. Ну, извини, мужик, судьба у тебя такая. Бегом к лоджии Каге. Анбу заняты разборками на поле боя с вражескими шиноби, экспорта мороча и шиноби песка. Ситуация, кстати, намного лучше, чем в каноне. Наших тут в несколько раз больше. А если учесть, что вон та тройка анбу высекает ряды противника пачками, то, судя по всему, Данза отправил сюда чем-то накосячившую элиту, енинов. Успел, четверка ороча начала занимать позиции. Какаши увидел меня и что-то машет, даже маску снял. Я умею читать по губам, плохо, но умею, моя твоя не понимать. Да и вообще, я Какаши не подчиняюсь, вот если бы Гай меня окликнул, наступил бы писец котенку, в смысле Хокаге, пришлось бы возвращаться. Моя твоя не понимать, моя достала топор воина и пошла убивать, сказал я ему. Вот пусть, как хочет, так и понимает. Барьерчик ставим, и не пригласили, драку заказывали, а не е, волнует, уже заплачено. Вот с таким боевым кличем, я вступил в бой. Почему с кличем? Да потому что меня и так уже засекли, таиться смысла нет, чем больше хаоса, тем сложнее создать сложную технику. Да и вообще, я целую неделю ходил на взводе, волновался, думал, готовился, меня, можно сказать, наконец отпустило, и наступил расслабон, когда не надо переживать, а надо действовать. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало. Ловите подарки, я сегодня щедрый. Взрыв печати полетели в каждого из четверки. Какой я сегодня злой. Сидели ребята, спокойно складывали печати, а тут я такой весь в зеленом. Сбились, причем дружно. Так, а глаза, зачем протирать и себя щипать? Это что такой ритуал перед боем? Разбираем, сегодня акция, поймал одну взрыв печать, еще 100 бесплатно, продолжил я, не экономя. Серия взрывов. Сработала сирена, доработанный вариант. Кулибины доморощенные, ведь нашелся же фанат, который раньше работал на флоте и мечтал создать нечто подобное. Я позволил и вуаля, ощущения такие, что меня буквально сдувает. Народ начал просыпаться. Паники не было, все оставались на своих местах. Правильно, нехай бегать, когда суровые парни ведут извечный спор о том, кому жить, а кому нет. В это время, Коноха, вторжение началось. Техника сна на стадион. Завязались бои. Вот только план захвата Конохи начал рушиться на глазах. Анбушников на стадионе оказалось намного больше запланированного. Это, по сути, ничем не помешало бы плану, возможно, даже помогло бы, ведь больше шиноби попали бы под технику сна. Но загвоздка была в отряде элитных анбу. Тройка Инина Фаранга не попала под воздействие техники. И если добавить к ним Гая и Какаши, приплюсовать Анка, которая оказалась на стадионе по приказу Хокаге проследить за Роком Ли и Майта Гаем именно в такой последовательности, чтобы они чего-то не отчебучили, то ситуация на стадионе для нападающих стала некомфортной. Ранение Гаары, которого никто не ожидал, тоже внесло коррективы в основной план. Вместо внезапного появления Шукаку посреди деревни, отряду пришлось бежать и залечить рану Гаары. В этот момент закончился призыв змей, и они атаковали стены Конохи, открывая бреши для основных отрядов и отрядов из числа обычных наемников. Но даже здесь случилось неожиданное. Сработала сирена. О ней разведка предупреждала, но никто не ожидал такого результата. Сирена оказалась в 5 раз сильнее прошлого раза, и с очень противным звуком. Звуковая волна с такими колебаниями очень сильно ударила по мозгам призванным змеям. Как итог, они впали в бешенство и начали крошить все подряд. При этом досталось и ниндзя из песка. Атака всего лишь на мгновение захлебнулась в собственной крови, но защитникам хватило и этого, чтобы получить подкрепление и занять удобные для себя позиции. На стадионе ситуация для нападающих стала просто критической. Проснулись шиноби Пранга и Генины. В это время происходило одновременное нападение на клановые кварталы. Основной удар пришелся на квартал Хьюг, как на сильнейшие в Конохе. Самый слабый удар в основном наемников пришелся на квартал Учих. Сирена сделала свое черное дело, поэтому тратить силы на уничтожение этого квартала не было. Отправили наемников, думали, этого хватит. Не хватило. Как оказалось, в некогда безлюдном квартале защита оказалась на очень высоком уровне. Доты для лучников, огневые точки для взрыв кунаев, всевозможные ловушки внутри домов и система бункеров и убежищ в подвалах домов, которые можно было бы и вскрыть, но времени на это у нападающих не было. Неприятным сюрпризом для нападающих стали сами жители этого квартала. Вместо обычных гражданских их встретили добрые и участливые лица местных жителей, на некоторых были наколки, у кого-то не хватало мизинцев. Некоторые наемники узнали своих бывших коллег, часть из защитников была замешана в преступных организациях по всему миру, по своим причинам решивших сменить своих хозяев. Часть просто грабители с большой дороги, мирных жителей в этом квартале не было вообще. Семьи были спрятаны в бункерах, поэтому защитники особо не церемонились. Управляли этими жителями 2 человека, обладающих связями по всему миру, главы 2 огромных группировок, но об этом уже мало кто скажет. Нападающих запустили в центр квартала, после чего уничтожили, при этом большую часть, взяв в плен. Самое странное в этой ситуации было то, что после защиты своего квартала народ не пошел дальше помогать деревне, так и остался в квартале. Нападающие об этом так и не узнали, посчитав, что с кварталом покончено. Бои кипели по всей Конохе, взрывы, крики, гиндзюцу и ниндзюцу смешались. Потери несли обе стороны. Рокли, он же увертливая сволочь, вот вам еще и еще и еще, получите, распишитесь, не дам поставить барьер. Насколько я понял, техников у ниндзюцу такого уровня, который хочет установить эта четверка, должна обладать рядом условий для выполнения. Судя по тому, что они все пытались занять положение квадратом, это строгая геометрическая форма, техника двойного барьера, внутреннего и внешнего, это не теневого клона создать, тут требуется контроль и самое главное время для создания печати плюс синхронность произнесения. Самое сладкое, что пока Чол занимался постановкой печати, он был беззащитен. Чем я и пользовался. Если в оригинале этот момент удалось достичь внезапностью атаки и нехваткой боевых сил в этом квадрате, то тут все прикрытие из звука сейчас было завязано боем с Янинами. Той поры минут, что нужна для постановки внешнего барьера, противнику не дал я. Вот и получается, что я боя, не принимая, бегаю и мешаю постановщикам барьера. Я не пытаюсь вступить в открытый бой. Пока силы есть, врата я не использую, мне еще с Шукаку драться. Текущей скорости вполне хватает, вот и неприятность нарисовалась. Ну почему так не везет? Каби, я категорически не рад тебя видеть. Свалив туман, пожалуйста», — сказал я челу в маске Анбу, пытающемуся подобраться ко мне. «О, Ли, рад, что ты меня узнал, не буду спрашивать, как, но ты мешаешь», после чего включил скальпель чакры на руке. «Хи-хи, я тоже тебя люблю», — сказал я, запуская в него взрыв печати, ну и попутно кидая пару печатей в одного из четверки. «Толстячок, не надо меня игнорировать». «Отстань, задолбал уже», — был мне ответ. «Вот теперь стало веселее, теперь за мной бегал Каби, пускал в меня змей, кунай и прочие техники, до чего он в меня только не пускал. Даже землю пытался превращать в грязь, а я уже, можно сказать, поднаторел в убегании. Я от звука ушел, я от Рачимару убежал, и от тебя, противный, я тоже убегу». Напевая песенку колобка, я бегал по часовой, потом против часовой, не забывая раскидывать печати в четверку звука. Самое обидное, что в центр забегать было нельзя, меня там быстро на чебуреки пустят. Четверка тихо сатанела, но сделать ничего не могла. Нет, они могли, конечно, бросить свое бесперспективное занятие по созданию печати, но этого не делал. Девушка, Таюя, что ли ее зовут, не помню, пыталась достать меня гендзюцу звука из своей дудки, но при действующей сирене у меня уши и так в трубочку сложились, да и шум стоял просто дикий, поэтому ее флейта стала бесполезна. «О, девушка, где такую шляпку купила? Дай поносить». «Да у тебя и флейта есть, мурку сбацаешь, вот деньги за заказ», — сказал я и вместо взрыв печати обдал ее целой горстью мелочи, разогнанной до приличной скорости, ее буквально сбило с ног. «В, на, с, твою маму, бабушку, тебя и твой костюм». Надо сказать, что при произнесении этого пассажа битва на какой-то момент остановилась. «Тебя, засунь свою флейту себе в, прокрути там, да тебя по хардкору, кусок мяса, треша кусок, Арачимарова подстилка, да и вообще», в том же ключе ответил я ей. Ее переклинило, в следующую секунду ее нервы не выдержали, она оставила пост и побежала за мной. Судя по реакции клиента, этот раунд я победил, провокация сработала. Теперь за мной бегают уже двое. Так, что происходит? Погоня пропала. Разворачиваюсь, Анка вступила в бой. Сцена, как змеи грызут змеи, змеи попутно душат змею, меня чуть не вызвало позыв к рвоте, до чего противно. Так, Таюя получила плюху и улетела в неизвестном направлении. Внезапно всем стало не до меня. Четверка звука и Каби вступили в замес с Гаем, Какаши и Анка. «Ли, помоги Саске. Клон Наруто ждет тебя возле выхода со стадиона. Мы здесь справимся, сейчас Анбу подтянутся», — крикнул мне Гай. «Аки». Я находился с обратной стороны отхода, поэтому, недолго думая, пошел напрямик. Лучше бы я все-таки подумал. Напрямик — это значит через центр запечатываемого квадрата. Да, я идиота кусок, и это не лечится. Заросли, деревья, рядом жахают чем-то мощным, а я бегу, на меня пока внимания не обращают. Так, это что? Хокаге оплело древесной техникой. Призываю ломик, пара ударов, есть контакт. Мое появление стало неожиданным, причем для всех. Ты, боже, сколько экспрессии в этой фразе. Нет, не я, вы обознались. Чисто на автопилоте ответил я. Так, а кто это сказал? Здрасти, товарищ Рачимару. Так, стоп, что-то у меня чувство дежавю, и мне это нифига не нравится. Дальше, судя по этому чувству, меня заходит немножечко прибить. Да я вообще мимо проходил, вы на меня внимания не обращайте, кто я такой, чтобы мешать таким людям. О, вы двое. Я увидел два тела. Они удивились. Это точно они? Спрашиваю у слегка прифигевшего от моего появления Хокаге. Если ты о том, что это первый и второй Хокаге, то да, это они. Историю надо изучать, наставительно сказал мне Сарутоби. Мужики, а автограф мне подпишите? Я ваш фанат, обратился я к ним. Шок и молчание было мне ответом. Арачимару сбился с начатой фразы. Я не даю автографов, кое-как выдавил из себя первый. Учитель, это печально, когда-то я считал вас богом всех ниндзя, но вы проиграли свой бой, вы проиграли старости, сказал Арачимару и стал снимать с себя маску. В это время первый и второй стояли рядом. Арачимару снял, наконец, свою маску. Под маской оказалась женщина, причем симпатичная. «Ты, кто ты?» – задал вопрос Хокаге. «Я», – попытался ответить Рачимару, но я его перебил. «Красотка, выходи за меня замуж», – выдал я. Так, после этого заявления настала минутная пауза, стороны сражения ушли в астрал. Из астрала их вывело появление новых действующих лиц. Рядом с Хокаге встал отряд йенинов, освободившийся после битвы на арене, Гай, Какаши, Анка. Карачимару встала его четверка звукой кабута. Эх, если сейчас начнется замес, меня тонким блином размажет любой из присутствующих. Ли, иди, мы здесь разберемся, сказал Гай. Так, меня упрашивать дважды не надо, я лучше с Шукаку буду разбираться. Откровенно оценивающий взгляд Рачимару меня не то, чтобы пугает, но слегка нервирует. Глава 40. Рокли, так и не получивший ответа. Так, вот и клон. Направление указано, бежим к выходу из деревни. Ну, бежим — это мягко сказано, на самом деле выйти из деревни, пусть и не через главный вход, оказалось непростой задачей. Пару раз на меня нападали какие-то обалдуи со знаком деревни скрытого звука. И ведь идиоты, нет, расстрелять с расстояния, нет, они со всем усердием полезли ко мне в ближний бой. Сами полезли, я, честно говоря, был слегка в шоке. Все, кто меня знают, отстреливаются от меня всем, чем можно, лишь бы не оказаться на ближней дистанции, а тут эти сами пришли. Я такому подарку был откровенно рад, бойцы-рукопашники из них никакие. Может быть, я слишком строг, ведь мой постоянный спарринг-партнер — это Гай, а он сильнейший рукопашник деревни, ну и в мире, наверное, не на последнем месте. И то я его изредка, но умудряюсь доставать, в основном за счет абсолютно нетипичных методов и тактик ближнего боя. Опыт земных единоборств, наложенный на систему боя Гая с учетом того, что скорость в разы выше, получился очень опасный гибрид. К сожалению, я дико сомневаюсь, что мои навыки помогут в битве с Шукаку, там походу слой защиты больше пары метров, а я такое не пробью. Ладно, поживем увидим. Ну, как пришли, так и получили. Даже если выживут, потомства уже не дадут, хотя учитывая возможности современной медицины, может быть, что-то и будет. Нет, можно было бы черепушки размозжить, но я спешил, поэтому особо не увлекался. Из деревни выбежали, а дальше лес, природа, свежий воздух, крутотень, в общем. Очень нравится мне экология этого мира, ни мусора, ни выхлопных газов, еда свежая, в реках можно купаться, не боясь случайно, хлебнув воды, мучиться все неделю с шустриком, думая о вечном в белом домике, и не забывая пить воду, чтобы не помереть от обезвоживания. О чем это я? О природе. Нет, я понимаю, что сейчас добегу, меня там будет бить хняс хороший небоскреб, но чего мозги себе этим сейчас забивать. Вот и я о том же. Кстати, проблема в том, что клон в 3 раза медленнее меня. И как ее решать? Решил просто, узнал направление и бегу. Врата решил не открывать, иначе выдохнусь раньше времени. Ну и еще есть риск при полных включенных вратах обогнать всю эту процессию, а возвращаться мне откровенно будет влом. А так на вполне приличной скорости я бегу по указанному направлению. Сенсорные навыки у меня на уровне обычного человека, без изысков. Но я преследую свою команду, и если они кого-нибудь догонят, будут взрывы, вот по ним я их и найду. Так, а тут у нас что? Шикамару держит теневыми клонами шиноби звука. Так, а это что за хрен моржовый сидит в кустах? Шикамару его не видит, снизу он замаскирован идеально, но мне-то сверху он виден отлично. Так, Шикамару берет сюрикены в руки и кидает их в пойманных. Этот тип кидает свои сюрикены в сюрикены Шикамару, а я в этот момент кидаю лом в этого типа. Ну что я могу сказать, попали почти все. Шикамару не попал, его сюрикены были отбиты. Зато я точно всадил лом. Тренировки в ломометании были пройдены на оценку хорошо. Норматив Гайана отлично мне в ближайшие пару месяцев не сдать, но я над этим работаю. Хорошо, что этот тип был слишком сконцентрирован на метании своих снарядов. Ну и отдельное спасибо, можно сказать, единственному плюсу моей слабости, из-за которой я не могу использовать чакру, меня в этом костюме очень сложно отследить. Сенсоры меня спалят без вопросов, а вот для обычных шиноби, если я не накосячу сам и не спалюсь, я почти не ощущаюсь. Может быть, на уровне какого-нибудь зверька, но никак не человека. Я вот удивляюсь, как в оригинале, посреди леса, в нужное время оказывались не самые слабые шиноби. Там деревню уничтожают, а они по лесу шляются, грибы и ягоды собирают. Здесь, к моему огорчению, никого не оказалось. Повезло, хоть я успел вовремя. Пока Шикамару держит технику, кидаю россыпь взрыв печати в пойманных. Взрыв. Успел-таки, если бы еще секундой пришлось бы разбираться с 8 шиноби звука. Ляпота, кишки, кровь, разбросанные конечности по лесу и, что самое главное, никаких проблем и время не потерял. Одни плюсы. Так, а чем Шикамару недоволен? Нет, ну понятно, что я стою сейчас на дереве весь в чистом зеленом костюме, а он весь в кишках, кровище, и от него воняет, будто побывал на скотобойне. Вот такая она суровая жизнь шиноби, кто наверху, будет всегда в чистом, а кто внизу всегда в говне и крови. Хотя, по большому счету везде так, социум и его законы. В этот раз наверху был я, жив остался, остался. Какие ко мне-то претензии? Риторически спрашиваю его. Кстати, тут отряд шерифа Ноттингемского в поисках красноволосого Робин Гуда и его лесных хозяев не пробегал, так по глазам вижу непонимание. Ну, такой, глазастенький, а у другого позади модный рюкзак, в котором он прячет награбленное у богатых, которое он раздает бедным, а сам при это живет на небольшие проценты, пояснил я, туда, указал он мне рукой, после чего свалился без сил. Медик я или покурить вышел, спрыгиваю, открываю ему рот, закидываю туда сразу букет таблеток, таблетки от чакроистощения 2 шате, стимулятор для тела красную таблеточку, закидываю его, как мешок картошки к себе на плечо и продолжаю преследование уже с ним. «Куда ты меня несешь?» – спросил меня он. «К ближайшему водоему, плавать учиться будем», – гордо ответил я. «Нет, ну не маленький, сам должен понимать, что это хоть и не лес смерти, а от того запаха, который от него исходит, все хищники наши будут, как назло ни речушки, ни ручейка. Ладно, весит он вроде немного, а если учесть, что я без утяжелителей, то вес вообще не чувствуется, чакру все еще не трачу». Бегу чисто за счет физической силы и выносливости. Если приспичит, могу, хоть всю неделю бежать. Вот помню, мы с Гаем устроили учение. Идея, конечно же, была моя. Учение носили кодовое название «Спасение Генинрейна». По плану учений, один из членов команды был ранен в бою в глубоком тылу вражеской территории. Задача – забрать и вынести его оттуда. Не знаю, как, но я бегал всю неделю с Наруто, изображающего раненого. Ну как изображающего, я ведь говорил, что Гай любит все натуральное. В общем, Наруто огреб от Хинаты и действительно не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, а я с ним на руках убегал от преследования группы зачистки врага. Учитывая, что в таком состоянии Наруто молчал, а раненому по идее должно быть больно, и он должен издавать стоны боли, а он не издавал, либо издавал, но неправдоподобно, да и вообще пусть поймет, каково это быть раненым на вражеской территории. В герои он рвется, Хокаге стать мечтает, вот пусть учится. На совете племени было решено закинуть ему за шкирбан красных муравьев. С его регенерацией вреда здоровью не будет, заодно пусть увеличивает себе болевой порог. Как он орал, вот это я понимаю актерский талант. Врага изображали Гая и Хината в качестве сенсора. Просто убегать было бы неинтересно, поэтому они кидали в нас взрыв печатями, а еще мы убегали по маршруту минирования. Минировали не мы, минировал кто-то до нас. Позже мы получили разнос от Хокаге за уничтожение обороны Конохи. Вот это было реально весело, вот это я понимаю учение. Не то что, сейчас, просто прогулка по лесу. Так, а тут у нас что? Шина лежит, а рядом конкура. Я понял, это не лес, это проходной двор. Ну, вот какого лешего этим двоим дома-то не сиделось? Спрашиваю Шикамару, теперь я хожу, и вместо кедровых шишек и черешни, собираю долбодитлов, решивших выяснить отношения в столь романтичном месте. Упарили, всех убью, один останусь, чего вылупились. Обрадовал я эту парочку своим появлением. Нет, будь вы симпатичными девушками, у меня бы таких вопросов не возникло, я был бы только за, но вы не девушки. Один дятел возомнил себя Кутузовым и стал стратегически отступать, другой Наполеоном и начал героически преследовать, а я тогда кто? Так, стоп, обращаю внимание на Шина. Чагай, то ты такой бледный, сынок, отравление поймал? Шика, я нас с тобой официально поздравляю. С чем? Как это с чем? Мы официально будем на его поминках отплясывать, все девки наши будут. Не хочешь? Ну ладно, был бы человек хороший, а повод найдем. Ладно, милок, сейчас тебя подлатаем. Открывай ротик и скажи «а-а-а». Я оттягивался по полной, когда еще представится такая возможность. Один фиг его жизни ничего не угрожает, у меня полный комплект от отравлений, да и спец, курс я проходил. Этот яд я уже знаю, на его основе я создал собственный, которым травил тараканов у себя в квартире, соседи до сих пор не вернулись, и я уже начертил мелом контуры двери, буду расширяться. Свою модификацию яда я назвал дихлофосом. Одинаково мыслим, однако, Подмигиваю Конкура. Он не понял, да и пофиг. Так, универсальный антидот. Распечатываю свиток с медикаментами. Ну, стандарт закидываю в рот Шина. Тот же набор, что и Шикомару. Шприц, зарядил. Втыкаю антидот. Все, есть контакт. Скоро ему полегчает. Так, а с тобой, милок, что делать будем? Добьем, чтоб не мучился, или помучаем и потом добьем? Задал я, Конкура, каверзный вопрос. Чего это он побледнел? Какой впечатлительный, однако, бедняга, жуки Шина, видимо, родственнички термитов. Пока я общался с контингентом, они бодренько дохавали остатки кукол Конкура. Опять ему заниматься их сборкой с нуля. Что тут у нас? Чакроистощение, причем серьезное. Двигаться не может абсолютно. А все почему? Потому, что чакра – это жизненная сила. Пока она в достатке, проблем нет, но стоит только довести Шиноби до ее критической отметки, как органы и все остальное начинает отказывать, пока баланс не восстановится. Других видимых повреждений нет. Так, добивать не буду, я все-таки воин, а не палач, в бою, пожалуйста, а раненого и беспомощного, ну никак. Да и насколько я помню, они еще пригодятся. Поэтому что? Правильно, будем вязать. Спасибо тому детку, научил обращаться с узлами, не зря я ему проставлялся и приходил на занятия, сейчас упакуем в лучшем виде. Таблетки я ему давать не буду, перезимует, вдруг еще буянить начнет, да он и не просит, лежит волком смотрит. Так, где там этот свиток? Ага, вот он, веревочки, родненькие, 300 метров, несколько мотков, сейчас будем окукливать. 3 минуты клиент готов, отдельные узлы на каждый палец на руках, даже если бы он умел юзать техники одной рукой, хрен бы у него, что получилось. Отдельные звенья на руках, ногах, и все это переплетено и завязано аналогом морского узла за спиной, развязать нельзя, только разрезать, порвать, хмм, у меня при вратах не получилось, но думаю, Цунади бы смогла. Так, стоять, мысли ушли немного не в то направление, образ связанный Цунади, почему-то в голом виде стопорнул мозг, CTRL плюс Alt плюс дел, снять задачу, фух, полегчало, одно могу сказать, его позе сейчас любой фанат йоги позавидует. Ну и последний штрих, взрывная туалетная бумага, тонким слоем, под одежду, куколка готова. Чтоб скучно не было, рот решил не конопатить, хотя у меня с собой чистая пара носков есть, пара, что на мне вполне подошла бы в качестве кляпа. Кстати, эти веревки грызть нельзя, я их пропитал специальным составом, от него рот не имеет, и язык не слушается, да и вкус просто зверский, но ему я об этом говорить не буду, пущай попробует. Так, лежбище тюленей, что мне с вами делать? Шикомару, будет дергаться, взрывай печати, обрадовал я Конкура. Ладно, лежите, здесь. Кстати, не подскажите, куда остальные? Раздался взрыв, вопрос снимаю, обрадовал я их. Чур, в мое отсутствие сильно не буянить, ногами пленного не бить и без меня не пытать. Ну не мог я удержаться от шпильки напоследок. Так, замесик идет уже вовсю. Вовремя я, однако, Наруто развлекается по полной. Взрыв печати против хрени, в которую превратился Гарик, не действуют совершенно. Итак, расклад двое против одного. Саске, в отличие от канонного, сохранил свою тушку от печати Орочимару, поэтому проблем с чакрой у него нет, только он какой-то потрепанный. Сакура целая, но ее как боевую единицу я вообще не рассматриваю. Только сделать они ему ничего не могут, защита уж очень крепкая. Правда, и он пока ни хрена не может, потому что идет постоянная замена оригиналов на клоны, да и взрыв печати хоть и не наносит никакого урона, но вынуждают защищаться. Одно радует, ноги он не трансформировал, и поэтому не шибко мобилен, а то всем нам пришел бы полный П. А это кто у нас там стоит и тихо сама с собой ужасается? Тималька, ну нельзя же так, ты же шиноби, хватит из себя Сакуру изображать. Ладно, пусть ребятки пока развлекаются, я ее устраню, а то получить лезвие ветра по спиннике в самый неожиданный момент как-то не особенно меня устраивает. Раз, и я за спиной, реакции ноль, она настолько шокированная, что ничего вокруг не замечает. Привет, поздоровался я, после чего тыкнул Синбон в ее шею. Кратковременный эффект от этого, потеря контроля над телом, акупунктурщик из меня пока аховый, но я учусь. Так, заваливается, есть контакт, хватаю ее на руки, запечатываю веер, хомячьи инстинкты сработали раньше мозга, и сваливаю. Ребятки хорошо справляются, мешать не буду. 3 минуты в такой позиционной войне роли не сыграют, зато не получим подарок в затылок, Заодно и эту курицу не затопчу при появлении большой хрени. Куда я ее понес? Конечно же, к лежбищу тюленей. Что ты делаешь? Какой своевременный вопрос, а главное важный. Беру заложни, военнопленного. Блондинка, что уж поделаешь. Я не про это, руку с моей груди убери. Возмущенно загалдела она. Проверка всех систем организма. Да, рука, да, на груди. Когда же я успел? Видимо, опять автопилот сработал. Сжимаю и разжимаю пальцы в указанной конечности. Чего это она ругается? Да и вообще, что это за поведение в плену? Попал в плен, сиди, не отсвечивай, размышляя о побеге, а не качай права и не называй доблестного пленителя извращенцем. И вообще, я Женевскую конвенцию не подписывал. Руку я так и не убрал, решил не баловать военнопленного. Ну что сказать, лежбище сильно не изменилось. Лежат, страдают, лепота. Так, алкоголики и тунеядцы, у вас пополнение, встретим нового члена дружными аплодисментами, вот он, лучик света в темном царстве раненых засранцев. Я рад, что мои прошлые слова оказались пророческими. Вялая какая-то реакция, те, ма, йо, афвов. Так, с этим все понятно, он таки решился погрызть веревочку, с чем его категорически поздравляю. Пропитка под кодовым названием «Вкусняшка» сделала свое темное дело. Хочу мороженку, кстати, если выживу после боя с Шукаку, куплю себе одно. Кстати, а пленный я еще и хот-дог должен. И кто у кого в плену спрашивается, еще и проценты, поди, потом потребует. Тимари смотрит на все происходящее большими удивленными глазами. Где там мой добрый свиток? Ага, вот он, веревочки, родненькие, 285 метров, несколько мотков, часть веревок потратил на конкура. Такими темпами у меня веревок не хватит. Я вот думаю, если я пару кругов по лесу наверну, сколько у меня тут раненых и других ущербных будет. Хотя ладно, времени и так немного. По-доброму улыбаюсь Тимари. Ее передергивает. Так, 3 минуты и шедевр готов. Ну, можно сказать, что картинка, всплывшая с Цунади, была все-таки воплощена в жизнь на Тимари. Правда, одежду решил не снимать. Иначе было бы, как говорится в рекламе, то ли мыло, то ли духов, и пусть весь мир подождет. И вообще, пока я тут с пленными развлекаюсь, у меня там друзья воюют. Пойду воевать. Так, вы, двое ждите меня здесь. Сказал я, обращаясь с Тимари и Конкура, красиво подколол, аж самому понравилось, даже шики оценил. В том виде, в котором я их оставил, они точно никуда не денутся. Стоять забыл совсем, достаю, знакомый Конкура рулончик, и иду к Тимари. Процедура нанесения взрыв печати под одежду понравилась только мне, хотя Тимари уже проходила через подобную лайт-версию процедуры в исполнении Наруто. Запомнил национальный суновский диалект, узнал много нового. Учиться никогда не поздно. На днях поделюсь открытием с Гаем, он тоже фанат крепкого словца. Ноги в руки и я на поле боя. Ситуация за 5 минут отсутствия коренным образом не изменилась. Наши взяли вражину в окружение. Вражина сидит и регенерирует в глухой обороне. Затишье перед бурей. Всем привет. Не ждали, а вот и я. Обрадовал я всех своим присутствием. Ты. Боже, сколько экспрессии в этой фразе. Нет, не я, вы обозна. Мать моя, сейчас начнется. На меня эта фраза скоро будет действовать, как на бегунов. Команда марш. Ноги в руки и побежал. Между прочим, не зря. Помнится, я радовался тому, что эта зараза не шибко мобилен, да ни хрена подобного. Рванул так, что болид Формулы-1 удавится от зависти. Не догнал. По прямой, за счет того, что он цепляется рук, и по подобным отросткам за деревья и подтягивается, у него скорость феноменальная, зато, если бегать зигзагом, ему приходится много цепляться и скорость падает катастрофически. Бегу, бегу, апа. Попался, увлекся погоней, разворачиваюсь и бью, ломом сверху в лучших традициях школы, одним махом, 7 убиваю, бум. Тушка полетела вниз. Вы когда-нибудь бросали огромному количеству птиц что-нибудь съестное, особенно чайкам? Вот и тут сцена была такая же. Огромное количество клонов сразу напали, как на последнюю краюху хлеба, затоптали беднягу. Лягушку, когда каток переезжает, вот отдаленная ассоциация того, во что превратили клоны Наруто Гаару в этой форме. Абздец настал. Шукаку вылез. Стало веселее. Не знаю почему, но эта хрень сразу же задалось целью убить меня, любимого. Может, ему зеленый цвет не нравится? Врата до упора, 4 возможных, открываю. Вот теперь чакру экономить смысла нет, немного заденет и мне амбиц. Прыгаю, бегаю, уворачиваюсь. Хорошо хоть лес, было бы поле, меня бы сразу же похоронили, а в лесу я еще подергаюсь. Убегаю от лежбища тюленей подальше. Позади слышны взрывы и грохот. Клоны пытаются взорвать дядю Шу, но эффекта нет. Так, а вот это плохо, в ход пошли плевки чакрой. Что я могу сказать, охеренно страшная вещь. Я после первого залпа рукой свои штаны проверил. Мало ли, 1+, долго заряжает. Если бы не маяк на мне, я бы помер. А так Наруто видит залп и сразу меня меняет с клоном. Как итог, я все еще жив и продолжаю бежать. Кстати, а что это такое? Что за отток чакры? Как, будто что-то мешает. Усиливаю течение чакры в этом месте. Пятые врата. Таман или же врата леса. Классно звучит. В лесу открыл врата леса. Что там они делают? Насколько я помню, усиливают физические способности и поднимают лимит высвобождения чакры. Мда, ощущения фантастические. Прирост скорости субъективно процентов 20. Зато и расход чакры вырос. Да и по организму бьет. Все-таки к этим вратам я еще не привык, и нагрузка большая. Я еще живой. Так, это что еще? Рядом бежит Чола из великолепной пятерки Наруто, усиленный вариант. Если он рванет, от удара дяди Шу здесь будет просека. В задницу иди отсюда. Ору ему. Я и так выживаю, как могу, а тут еще и эта ходячая бомба рядом бегает. Треск, грохот, я еще жив, а чакра-то кончается. Чувствую, мышцы начало сводить. Но я еще жив, достаю пилюлю, глотаю. Завтра мне будет точно плохо, если завтра будет. Наруто пришел в действие, облил Шу маслом и поджег. Надо сказать, что эффект был, и хороший эффект. Тварь корчилась, песок осыпался, но в конечном итоге удар выдержала. Минута отдыха у меня была, а потом тварь ломанулась на меня, наклонилась и решила укусить место, где я нахожусь. Внезапное появление Саски сорвало Шу этот план. Чидори вошло четко в глаз. Техника замены спасла Саски от ответного удара лапой. Возможности я не упустил, лом точно влетел в другой глаз. Пусть он и маленький, но если вас кусала пчела, вы поймете, какие ощущения испытал Шукаку от хорошо разогнанного лома, брошенного мною под пятью вратами. А затем произошло то, чего не ожидал никто. 4 минутами ранее Наруто вызвал усиленную пятерочку из свитка. Одного он отправил к лес с целью узнать, что делать. 2 минутами позже, где-то в районе хвоста Шукаку, 5 клонов сидели на хвосте, у них шел разгар дискуссии. «Ты точно уверен?» – спросил один из них. «Да, он так и сказал», – подтвердил первый. «Логично, кстати», – сказал третий. «Свежее мясо», – сказал четвертый. «Господа, и как мы это сделаем?» – сказал пятый. Шукаку нагнулся, чтобы укусить ли. Клоны ждать не стали. Приказ должен быть выполнен в любом случае. Один из клонов по садистке улыбнулся. Оригинал все-таки получит все ощущения клона. «Хаста ла виста, бабы!» — прозвучал боевой клич клонов. Затем произошел подрыв. Рок Ли, он же звезда сериала «Остаться в живых», рвануло знатно. «Эти клоны точно отмороженные. Тысячелетие боли, биджу-версия», — окрестил я эту технику. Затем силы меня покинули, и я упал на землю. Врата закрыл. «Если эта херня сейчас нападет, защититься я не смогу». Шукаку было не до меня. Наруто закрепил успех. Родной чакры у него уже не было, но чакра девятихвостого у него осталась. Результат: жабий босс пришел в мир. Шукаку был уже ослаблен. Жабье дыхание маслом, взрыв печать, и я мог наблюдать здоровенный факел. Затем пара ударов мечом, и передние конечности упали рядом. Техника развеяна. Шукаку вернулся в печать. На поле боя остались одни ползающие. Я: чакры нет, сил нет, организм травмирован использованием стимулятора и 5 вратами одновременно. Наруто родную чакру потратил полностью, а чакра леса ее не заменит, плюс повреждения от боя с Гаарой. Саске, который потратил много чакры во время боя на стадионе, во время боя с Тимари, во время боя с промежуточной формой Гаары и все последние остатки, потратившие на технику Чидори. Сакуру вообще сдуло ударной волной, лежит в отключке. Дружно доползаем до тела Гаары. Достаю пилюли и похожий комплект отдаю парням. Победа наша. Тройку Суны ждут веселые времена плена. Тюремщиком буду я, пленили то их мы. Думаю, Хокаге сделает мне это одолжение. Жизнь-то я ему все-таки спас. Уж, я-то их загружу работой по полной. Надо восстанавливать Коноху. Ну и немного для личного пользования. Взрыв печати подошли к концу. Надо их восстановить. Глава 41. Кабинет Хокаге спустя два дня после нападения. Хокаге наконец-то смог разобраться со всеми неотложными делами после нападения. В данный момент он находился в хорошем настроении, даже несмотря на попытку его убийства собственным учеником. После появления Какаши, Гая и других шиноби, Орочимару и его приспешники ретировались, не приняв боя, фактически бросив шиноби звука и песка на уничтожение. После чего Хокаге вступил в бой, и противник был либо пленен, либо уничтожен. Орочимару стал опасен для деревни, но никто не подозревал, что настолько. Нападение было отбито, большая часть деревни была уничтожена. Огромные потери среди шиноби, мирное население пострадало, но не так фатально. Квартал Хьюг был фактически обращен в руины, другие клановые кварталы понесли значительные повреждения. Инфраструктура деревни трещала по швам. Единственным непострадавшим кварталом оказался квартал Лучих. Странно, но нападение на него было отбито фактически без потери. Это при том, что в этом квартале не было ни одного шиноби. «Лис, принеси документы на Ли», — отдал приказ Хокаге. «Слушаюсь», — сказал Лис и исчез. Хокаге размышлял, его мысли были обращены к парню, который, не обладая чакрой, сумел спасти его жизнь. Вернулся Лис. «Хокаге сама, вот личное дело на Рокали», — сказал Лис и отдал папку. Хокаге взял папку и углубился в чтение. Такие дела были на каждого шиноби в деревне, заполнением и анализом занимался специальный аналитический отдел Анбу под совместным руководством Данзе и Хокаге. «ХММ, я вижу такое второй раз за всю свою жизнь. В данной папке утверждается, что действия объекта непредсказуемы, мотивацию поступков определить не представляется возможным». Ниже мелким подчерком карандашиком была приписка, что за каша у этого парня в голове. Что это значит? Неужели отдел аналитики настолько разжирел, что не может предсказать действия какого-то ребенка? Сарутоби был очень удивлен. Хокаге сама, действия детей зачастую сложно предугадать, они не всегда руководствуются здравым смыслом, а у этого парня он хоть и есть, но его рамки ставят всех в тупик. За все время, проведенное этим парнем в нашей деревне, никому не удалось предсказать его действия и решения, более того, мотивация его поступков ставит всех в тупик. Наш отдел аналитики уже тотализатор устроил, что он выкинет в следующий раз. Хотя при всем при этом, он умудряется выходить с пользой для себя в большинстве ситуаций, как так получается, никто понять не может. На выпускном в академии процедура ментального сканирования прошла не совсем по плану, продолжил Лис. Что там произошло, напомни мне, пожалуйста, попросил Хирузин. Я про тот случай, когда наш специалист после сканирования Ли орал, что-то про то, что наш мир не настоящий, мы используемся, как батарейки, нас захватили пришельцы и только не может нас спасти, кое-как скрутили. Все, спасибо, вспомнил. Кстати, что потом стало со специалистом? Хокаге вспомнил тот случай. Прошел курс реабилитации, теперь у него боязнь техники теневого клонирования. Он начинает орать что-то про агентов и вирус. Был снят с оперативной работы, теперь работает в отделе аналитики. До конца не выздоровел, у него теперь паранойя. Хотя при нашей работе это скорее плюс, чем минус. Можно сказать, ему еще повезло, что сканирование было только поверхностное на лояльность в деревне. Трудно представить, что бы было, если бы провели полное сканирование, напомнил Лис, тот случай. Порча имущества деревни, незаконное использование психотропных средств на дружественных шиноби, многочисленные жалобы на непристойное поведение в общественных местах, запугивание населения, саботаж, грабеж, насильственные действия непонятного характера, принудительное лечение здоровых шиноби. Хокаге углубился в чтение, компромата на Ли было аж на 4 листа. Это единственный шиноби, который умудрился в этом превзойти даже Джираю и Майта Гая. Так, порча имущества, это понятно, учитывая, кто у него сенсей в команде, даже вопросов нет. А вот насчет остальных пунктов поподробнее, пожалуйста. Попросил Хокаге расшифровку написанного, отдав лист Лису. Начну по порядку. Лис сделал глубокий вдох и разразился речью. После того, как мы поселили Ли в его комнату, он начал эксперименты. Результатом стал модифицированный яд, который Ли окрестил дихлофосом. В результате применения этого яда соседи Ли из клана Абурами съехали с предоставляемой им жилплощади. Было еще несколько инцидентов с другими соседями, например, Хьюги после активизации Бьякугана бежали из квартиры на всей возможной скорости. После проведения обыска были обнаружены обои из взрыв печати, шторы из непонятных заготовок под печати. По указанию исследовательского отдела, на месте квартиры Ли был установлен стационарный барьер на случай детонации. На этом месте Хакаге вопросительно посмотрел на Лиса. Им было интересно посмотреть, что за технику пытается разработать этот парень, продолжил Лис. Мы попытались подселить кого-то еще в эту квартиру, но узнавая про соседство с этим парнем, даже опытные шиноби предпочитали селиться где-нибудь в палатках в лесу. В настоящее время модификация яда под кодовым названием «Дихлофос» поступила на вооружение НБУ. Идея с защитными стенами из взрыв-печати была взята на реализацию, но основная концепция до сих пор непонятна. Единственный плюс – это невозможность просматривать, что находится внутри, и возможность их одновременного подрыва. По указанию куратора, Ли запечатал свои наработки. Ли сглотнул воды с разрешения Хакаге и продолжил. Про непристойное поведение в общественных местах могу сказать только, что благодаря этому парню наше население уже ничем не удивить. Еще со времен Академии он гулял по самым злачным местам Конохи, куда даже полиция не особо стремится и, как он выражался, отрабатывал приемы на мясе, попутно забирая, как он выразился, хабар за уничтожение мобов. До убийств дело не доходило, но в результате его действий он получил известность среди хулиганов и его обходит за пару кварталов. Насильственные действия непонятного характера, что это вообще за формулировка такая? Первый раз такое вижу. Хакаге был заинтересован. Ну, как бы сказать, мы затрудняемся классифицировать его действия, его попытались ограбить какие-то приезжие хулиганы. Как результат, он заставил их ползти несколько кварталов, словно рыб, выброшенных на берег. В результате они обратились к нашим хулиганам, чтобы проучить взорвавшегося мальца. Результат для последних оказался неожиданным. Местные просто ползали на полу от смеха. Их забавлял не сам факт превращения последних в сухопутных рыб, а тот факт, что нашлись идиоты, напавшие на Ли. Самое смешное, что после всего этого, они сами их избили и сдали полиции, чтобы эти придурки ни в коем случае не разозлили Ли, иначе, как они выразились, ползать придется всей братьей, сказал Лис. Что касается факта саботажа, то уж не знаю зачем, да и никто не знает. Ли попытался уничтожить электрическую подстанцию с помощью лома. Почему Ли, при его любви к взрыв-печатям, не сделал это с помощью взрыв-печати, и мотив, побудивший его это сделать, до сих пор ставит наших аналитиков в тупик? Стоимость подстанции вычитывается до сих пор из его зарплаты за миссии, но учитывая их количество, он даже не обратил на вычет никакого внимания. Расследование этого случая после выяснения было заморожено, продолжил отчет Лис. На третьем и четвертом этаже госпиталя до сих поговаривают с ужасом о том, что Ли будет мстить. Так продолжается уже довольно давно, а народ до сих пор ждет. Кстати, Ли почему-то утверждает, что в Конохе какая-то нездоровая психологическая атмосфера, поэтому он раздает успокоительные и заставляет народ их принимать. Как результат, почти весь курс его одногруппников сидит на антидепрессантах. «Ваши выводы?» – спросил Хакаге, задумчиво смотря в окно. «Аналитики говорят, они не могут просчитать этого парня, и, учитывая его навыки, он идеально подходит для одиночной работы в глубоком тылу противника, неся хаос и разрушение, как выразился наш главный аналитик. Несмотря на все вышеперечисленное, данные шиноби лоялен к Конохе, фактов, обличающих его в связях с шиноби из других деревень, за исключением Суны во время экзамена, что не помешало ему драться с ними в полную силу, не обнаружено. По вашему указанию мы не стали мешать его дружбе с Джинчуурики», — закончил выводы Лис. Хакаге вспомнил, чем он руководствовался, давая такое указание. Ли никогда не принадлежал ни к какому клану, более того, он не умеет использовать чакру и создавать техники. Он был идеальным кандидатом в друзья Наруто. Ведь последнему все равно нужен был хоть кто-то, ему нужны были узы с Конохой, иначе он мог просто уйти. План Хакаге удался, Наруто ассимилировался в деревне благодаря Ли, что можно засчитать в плюс последнему. Учитывая, что Ли спас его жизнь, его сирена замедлила нападение на Коноху, и его стройбригада сейчас усиленно трудится для восстановления Конохи. А также если учесть, что Ли ученик Гая, который лично предан Хакаге и поручился за Ли. Учитывая, что прошла информация, что некая организация начала охоту за Джинчуурики, и в этой организации возможно состоит Итачи, узы между Джинчуурики могут пригодиться в будущем, или вполне может послужить этой цели. Хакаге определился. Сделаем следующее. Учитывая его роль в защите деревни и борьбе с Шукаку, списать с него старые нарушения, удовлетворить его просьбу быть тюремщиком детей Исуны. В этом месте Сарутоби мечтательно улыбнулся, представляя, какие условия он выставит Суне после этого нападения. Хокаге сама, а что насчет выдачи патента Джоуни на команде Гая? Осмелился спросить Лис. А это не моя головная боль. Я думаю, следующая деревня, принимающая экзамен, будет очень удивлена и даже слегка шокирована. Хокаге и Лис под маской предвкушающе улыбнулись. Секретная база Орочимару. Орочимару сидел в кресле и пил вино, чему-то улыбаясь, как будто зашел в комнату и сел рядом. Орочимару сама, почему вы улыбаетесь? Мы ведь полностью проиграли, и трехлетний план полетел под откос, спросил Кабута. Планом больше, планом меньше, проиграли битву, выиграем войну, а улыбаюсь я, размышляя о странном стечении обстоятельств. Трехлетний план, идеально выверенный, рассчитанный до мелочей, не удался из-за всего лишь одного малюсенького обстоятельства. Имя этому обстоятельству Рокли. Кабута, ты не находишь это забавным? План полетел в тартарары из-за Рокли. Вот уж действительно злая судьба. Вначале из-за его вмешательства мне не удалось поставить печать на Саске, затем, опять из-за него, не удалось убить Сарутоби и захватить Коноху. А этот нахал еще и замуж предложил за него выйти, видя, что я в женском теле. Он бы меня еще про месячные спросил, что за издевка. Убью, нет, буду ставить на нем опыты. От Орочимару пошла волна ки, стакан с вином лопнул у него в руке, как будто тихо удалился. Рокли, проснувшийся в холодном поту. Прошло два дня, все эти дни я спал, как убитый, можно сказать, что хорошо погуляли. Как добрались до дома, уже не помню. Открываю глаза, не понял, открываю глаза, что за фигня такая, открываю глаза, или здесь темно, или я ослеп. Проверяю глаза руками, на месте, повязки нет, что за фигня, так, а почему я ничего не слышу. Проверил уши, уши на месте, повязки нет, что за фигня. Объяснение только одно. Шипздик, мать твою, что ты там наворотил? Я как теперь передвигаться-то буду? Верни зрение, зараза мелкая. Щелк, раздался щелчок в моей голове. Так, а это что за фигня? Сволочь малолетняя, ты не симбиант, ты грибанный паразит. Ну, ни хрена так делать. Нет, я понимаю, что опасность миновала, и я обещал, но не до такой же степени. Вместо глаз и ушей это, установило мне радар на манер летучих мишей, Бэтмен и Тиумать. Нет, я уже даже на жаб согласен, вот в кого, мне достался такой вредный призыв, явно же не в меня. Нет, я конечно не против, радар, так радар, в хозяйстве все пригодится. Кстати, насчет хозяйства, проверил, на месте, все, как и положено, а то с этого негодяя останется. И как я теперь буду передвигаться? Так, радар засек движение, кто-то вошел в комнату. Шипздик, мать твою, верни слух. Я, конечно, улавливаю колебания звука, но распознать их не могу. Хари из меня касатку делать. Вет, сказал мне Наруто, голос я узнал. Обрисовал последнему проблему и путь решения. Последнему он не сказать, что обрадовался, но выбора у него не было. Вот так, верхом на Наруто я и выбрался из госпиталя. Куратор был очень занят, поэтому поговорить с ним не удалось. Выехали, нет, конечно, будь у Наруто чакра, мы бы сделали паланкин, и я, Аки Султан, спокойно бы ездил по Конохе на теневых клонах. Но учитывая, что чакры у Наруто не было, а что была, вся уходила на восстановление и резерв тратить было нельзя. В общем, я сейчас езжу на оригинале, пусть тренируется. Бы-бы. Заскочили в квартал лучших, подписали ту его кучу бумаг. Наруто подписывал, я в это время пил чай. А что, он соучредитель, вот и пусть работает. Можно сказать, контракт удался. Денег мы огребли, как надо. Мои служивые трудятся над ремонтом Конохи, даже пару субподрядов заключили. Плохие новости, мой дом разгромила совсем чокнутая змея. Найду, пожарю и сделаю себе сапоги, ну и хинати сумочку. Так, что я теперь официально бомж, буду строить себе хату. Пришел анбушник, передал лист. В общем, мое прошение быть тюремщиком Гаарыка было одобрено. Нет, а что, все только выигрывают. Я получаю кирпичную фабрику, шлифовальную машинку и целый генератор чакры в лице Гаары, лесоруба в лице Тимари и жертву для пыток в лице Конкура. Хокаге получает возможность давления на Суну, дав им кость, что дети их Каге не сидят в застенках у доброго дяди Ибики, а Гарик и Ка действительно не сидят у доброго дяди Ибики. При этом дядя Ибики тоже доволен, так как у него и так дохрена работы. Вот так я себе это мыслю. Подъезжаю к казематам дяди Ибики на Наруто, в сопровождении бригадиров. К радару уже привыкаю, скоро буду, как подводная лодка, ощущать присутствие, знать бы еще кого. Один фиг зрения лучше, так что прикола в радаре пока не вижу. Вывели Гарри Кайка под конвоем, на шее у них ошейники. Что-то из арсенала Фуин Техник ощущается в этих ошейниках. Скажем так, даже если бы они были без ошейников, буянить или пытаться бежать им невыгодно. Коноха сейчас вполне может уничтожить Суну, учитывая вероломное нападение последней. Ну и чакры у них пока нет. Таблеточки-то я им вовремя не дал. Поэтому теперь они будут дольше восстанавливаться, нежели мы. В общем, сопротивляться они пока не могут. Впрочем, и работать тоже. Пару дней и будут пахать. Сгрузил Гарика и Конкура бригадиром. Отдал указание обеспечить жилплощадью. Вот ведь засада. У заключенных хата будет раньше, чем у меня. Наруто попросил проследить. Взял Тимарьку под руку. А как иначе передвигаться-то? Я с радаром ни хрена ни знаком. И повел последнюю в ресторан. Ну, трудно сказать, что я ее повел. Вела-то она меня. Но платить-то буду я. Значит что? Значит, я повел ее. В общем, я запутался. А что, обещал хот-дог или нет? Обещал, сделаю. Мужик я или где? Хотя, учитывая наличие Шипздика и его причуды. Ладно, не будем о плохом. Уже 3 дня прошло, поэтому верну с процентами, да и жрать охота. Глава 42. Рокли, он же гроза ресторанов. Проснулся, открыл глаза. Незнакомый потолок. Ептить, я прямо, как Синдзикари, всегда просыпаюсь не там, где первоначально планировал. Ну что тут скажешь, это не госпиталь, я там уже все потолки знаю. Кстати, окон нет, чакры нет. Вывод, хорошо погуляли. Спасибо Шипздику, зрение вернулось. Как мало надо, чтобы сделать человека счастливым. Вначале что-то отобрать, а потом вернуть. Кстати, лучший пример этой концепции – интернет. Выключили, ходишь грустный, включили, и первое время ты счастлив. Все равно мне интерьер того ресторана никогда не нравился. Больше я в него не пойду. Нечего мне на руинах делать, я ж не археолог.